«Неприкасаемые!» Кротов подошел к открытому окну, вдохнул полной грудью свежий лесной воздух. Журавлев, в который раз за день поразился перемене, произошедшей с Кротовым, если бы ему сказали, что этот, одетый в темно-синий костюм человек, еще 3 дня назад ходил в линялом ватнике, он бы не поверил, но Кротова на острове он видел своими глазами. Тем невероятнее казалась перемена. Кротов вел себя так, словно не было многолетнего забвения. 4 лет камеры, полного краха в конце концов. 3 дня его держали на конспиративной квартире, где он запоем читал книги, изредка включал телевизор. Под охраной его провезли по городу, и Крот прищуря смотрел на ларьки, яркие витрины магазинов и рекламные щиты вдоль дороги. Как бы согласованно с Подседерцевым, Кроту разрешили посетить магазин мужской одежды. Там Крот выпил всю кровь у персонала, но в конце концов ушел довольный покупками. Как доложил сопровождавший, Крот, выйдя из машины, постоял у подъезда, в последний раз оглянулся на шумную улицу и сказал: «Стоило городить огород. Я бы это сделал 10 лет назад, и не пришлось бы разваливать союз». «Неплохо придумано. Сидеть в городе на конспиративных квартирах – это не для меня. Да и боюсь я Москвы. Очень нервный, знаете ли, город. Чиновничий город. А это накладывает свой отпечаток. Большая часть населения не пашет и не жнет, а руководит и перераспределяет. Живет интригами, карьеры. Стало быть, на нервах. Нервный город. Даже воздух в нем какой-то...» Кротов пощелкал пальцами. «Даже слова не подберу. Наэлектризованный, что ли?» «Сочи нравится больше?» – спросил Журавлев, открывая портсигар. «Не угадали», – ответил Кротов, не оборачиваясь. «Сочи – это московский дендрарий, а не город. Те же лица, те же нравы, помноженные на курортную дурь и вседозволенность. А вот Питер люблю. Странный и страшный город. С одной стороны, абсолютно чужеродный русскому духу. А с другой, Достоевский же не на Темзе родился. Наш был, до мозга костей, русский, с нашинской, знаете ли, сумасшедшинской. Наверное, ни одна страна в мире не имела 2 таких принципиально разных по духу столиц. Никогда об этом не задумывались? Нет, у меня досуг лишь в последние годы появился, да и то большую часть времени тратил бог знает на что». «А вы не заметили, какая стройка кипит в округе? Просто какой-то массовый строительный психоз. Тихий подмосковный дачный поселок действительно напоминал ударную стройку союзного значения. Между сохранившимися старыми дачами торчали недостроенные остовы будущих особняков. Вместо праздно прогуливающих дачников по дорожкам, укатанным тяжелыми грузовиками, сновали рабочие в ярких жилетах. Судя по говору, тут как на строительстве Вавилонской башни вкалывали люди со всех городов и весей бывшего Союза и из особо нищих стран ближнего и дальнего зарубежья. Не завидуйте, заработали люди деньги, вот и вкладывают в жилье. Половина же по коммуналкам и хрущобам мыкалась, пока не разбогатела», – отмахнулся Журавлев. «Не идеализируйте действительность, это плохо кончается, Кирилл Алексеевич. Уж я-то знаю, откуда и как берутся такие деньги. И не надо мне говорить, что правительство смотрит на эти дворцы сквозь пальцы, надеясь, что, вложив деньги в какие-то хоробы, человек не свалит за рубеж. Ага!» Стекла протяжно завибрировали. По улочке, насадно урча и плюясь солярным смрадом, прополз панелевоз. Кротов проводил его укоризненным взглядом и досадливо цокнул языком. И они считают себя деловыми людьми. По стране стоят заводы. Работать надо, не разгибаясь, как Форд и Крайслер, когда отстраивали Детройт. Каждая копейка должна быть в деле. А тут вам бы к Вольскому податься, в союз промышленников. Но не будем о грустном. О нашем деле мнение уже сложилось? И да, и нет, качнул головой Кротов. А конкретнее, скажите... «То, что Гаврилов сейчас говорил о боевиках Гоги Асташвили, правда?» Кротов обернулся и посмотрел на Журавлева. «Источники у него надежные. Действительно, Гога держит в постоянной готовности 50 хорошо вооруженных боевиков. Через полчаса он может задействовать резерв в первой очереди в 300 человек. А через 24 часа в Москву придется вводить дивизию Дзержинского, чтобы унять всех, кто встанет за Гогу. «Бред!» – передернул плечами Кротов. «Чтобы задавить мелкого фраера, которому папаша в свое время сподобился купить закон, власть должна бросить дивизию? Журавлев, до чего мы докатились? Дивизия, как будто немцы прорвались в Москву. Осталось только заминировать мосты. Не надо, Кротов. Вы бы тоже обросли братвой, никуда бы не делись. Не знаю, не знаю. Быков я никогда не уважал. Жрут как лошади, пьют как свиньи, а ума как у курицы. Хотя если каждый крупный чиновник норовит обзавестись собственной бандой, назвав его спецназом, то поневоле задумаешься. Учитывая Гогины возможности, мы должны провернуть дело так, чтобы он до последнего дня не знал, что обречен. И главное, чтобы ему подобные ничего не заподозрили. Кирилл Алексеевич, Кротов присел рядом на диван, Гогу вам просто так не отдадут. Пусть Гаврилов даже и не мечтает. Ни КГБ, ни милиция, ни черт. И Бог с ним ничего не сделает, пока его не сдадут свои. Так считаете? Знаю. И вы знаете. Так что думайте, а я буду подсказывать. Надо заставить Гогу сделать неверный шаг. У него уже началась мания величия, как я понимаю. Сам может куролесить, сколько ему вздумается, но как только он подставит под удар всех, его сдадут. И тогда нельзя терять ни минуты. Поверьте, на следующее же утро будет стоять очередь из желающих завалить Гогу. И мы должны быть в ней первыми. Вы так его ненавидите? Кротов погладил гладкую черную кожу дивана. Холодная, хорошо выделанная, но уже не живая. Он закрыл глаза. Однажды я водил детей в цирк. На площади цирковые подрабатывали. Фотографировали желающих на фоне слоненка. Маленький такой был, еще мохнатый. Глаза грустные. Я подсадил дочку ему на спину и коснулся кожи слоненка. Даже вздрогнул. Она была такой теплой. Мы же привыкли к такой. Он легко хлопнул рукой по дивану. А у него была живая, теплая. Потом подошла Маргарита. Тогда уже было прохладно. И она надела кожаный плащ. Я обнял ее. Знаете, Журавлев, она была холодной и неживой. Конечно, плащ промерз и все такое, но именно тогда у меня родилось ощущение беды и не покидало до самой нашей с вами встречи в Лефортове. Савелий Игнатович, не надо. Вы делали свое дело, ломали, как учили. Что ж вспоминать? Кротов наклонился, заглянул в лицо Журавлеву. Одно скажите. Вы тогда не блефовали? Нет? Что я, ирод? Данные о причастности Гоги и гибели вашей семьи были стопроцентными. Бумаги сохранились. Вы сумеете, как у нас выражается, сказать за меня слово? Думаете, понадобится? Конечно, Кротов покосился на тяжело засопевшего Журавлева. Если с нами не играет двухходовку, мы валим Гогу, заказчик валит нас. Это исключено. «Вашими бы устами!» – Кротов рывком встал с дивана, подошел к книжным полкам, занимавшим все три стены, провел пальцем по переплетам. «И еще один момент. Вы, Журавлев, оперопытный. Неужели вы не знаете, что у Гоги должно быть мощное прикрытие? Там!» – он кивнул на потолок. «Даже директор захудалый пельменный не воровал, не прикупив пару человечков, которые в нужный момент сделают звонок». Мол, к тебе едет проверка. А с размахом Гоги и его теневого кабинета ублажать надо многих, очень многих. Так вот, а где гарантия, что один из тысяч мелких чиновников, а еще хуже, один крупный, не сделает звонок? Сколько мы проживем после этого, не знаю. Не накручивайте, Савелий Игнатьевич. Уж я-то знаю, как ищут. Первым делом начнут тормошить конкурентов и старых врагов. Потом начнут копать в правительственных спецслужбах. До агентства Гаврилова очередь не дойдет. Посчитай, что не тот у него калибр, чтобы свалить такого слона, как Гога Асташвили. Ха, не обманывайте себя, Кирилл Алексеевич!» Кротов сунул руки в карманы и стал раскачиваться с пятки на носок. «Гаврилов же не на острове живет. Он занимается информационным бизнесом и специальными услугами. Раз положено делиться прибылью, то сам Бог велел делиться информацией. А на рынке информации есть три кита – мафия, МВД и КГБ, как бы его сейчас ни называли. Следовательно, информация из фирмы Гаврилова уходит по этим трем основным каналам. Иначе бы ему давно перекрыли кислород. Независимых в бизнесе нет, потому что они никому не нужны. Второе. За услуги дураки берут деньги. Умные ожидают ответные услуги. Гаврилов не дурак, хотя пытается им казаться. Следовательно, дебет-кредит услуг у него существует. Вывод прост, мой дорогой партнер». Кротов с намеком посмотрел на Журавлева. «Ставьте каждый день свечки, чтобы нам дали закончить первый этап и хотя бы не обложить Гогу. О большем я и не мечтаю. Грех мечтать, если тебя могут сдать в любую секунду». «Ну вы и накрутили. Вот же гад. Всех повязал. У Подсидерцева сейчас уши вспухли. Пишет же жучара. Наверняка пишет. Ох, Кротов, попьешь ты у меня крови. Сердцем чувствую. Да, вы забыли, что я человек со справкой. Так сказать, официальный шизофреник. По-русски блаженный. Стало быть, моими устами глаголит истина». Дверь открылась и вошел Гаврилов. «О чем спор, подельники?» Он быстро обшарил цепким взглядом лица Журавлева и Кротова. «А я вам пополнение привел. Знакомьтесь. Зовут его Максим. Специалист широкого профиля». Он посторонился, пропуская в кабинет Максимова.